Она сделала в его сторону успокаивающий жест. «Да все знают, что он в Арканами, Амброс», — сказала она. «Что за беда, если мы впустим его просто так?» Амброс злобно зыркнул на нее. «Почему ж ты не торопишься в книге и не изображаешь из себя хорошую девочку на побегушках?» — холодно спросил он. «Здесь я могу и один управиться». Фелла, словно истукан, поднялась из-за стола и, забрав фолиант, который пыталась читать, направилась в книге. Открывая дверь, она, как мне хотелось думать, бросила на меня взгляд полной признательности и облегчения, но, возможно, это было только мое воображение. Когда дверь за ней закрылась, комната словно потускнела, а, отбрасывая поэтическое сравнение, свет действительно потускнел. Я посмотрел на симпатические лампы, развешанные по стенам, недоумевая, что происходит, но мгновением позже почувствовал, как по спине поползло медленное жжение. Догадался, действие Налрута заканчивалось. У большинства сильных болеутоляющих есть серьезные побочные эффекты. Тинозин иногда вызывает бред или обмороки. Лацилиум ядовит. Уфалум дает быстрое привыкание. Мхенка, пожалуй, действеннее всех, но есть причина называть ее дьявольским корнем. Налрут слабее любого из этих средств, но намного безопаснее. Он немного обезболивает, стимулирует и сужает сосуды. Вот почему я не истекал кровью, как резаная свинья, когда меня выпороли. И что самое лучшее, у него практически нет побочных эффектов. Тем не менее, за все надо платить. Когда действие Налрута заканчивается, он оставляет тебя истощенным физически и духовно. И все равно я пришел сюда, чтобы увидеть книгохранилище. Теперь я был членом Арканума и не собирался уходить, не побывав в самом сердце архивов. Я снова повернулся к столу с решимостью на лице. Амброс бросил на меня долгий взгляд и вздохнул. «Прекрасно», — сказал он. «Как насчет сделки? Ты молчишь о том, что видел здесь сегодня? А я поступлюсь правилами и впущу тебя. Хотя официально ты еще не записан в книгу». Он вроде бы слегка нервничал. «Идет?» Пока он говорил, я чувствовал, как слабеет стимулирующий эффект Налрута, тело налилось тяжестью и усталостью, мысли стали вялыми, вязкими. Я поднял руку к лицу и поморщился. Движение резкой болью отозвалось в швах на спине. «Было бы хорошо», — хрипло сказал я. Амброс открыл один из журналов и вздохнул, перевернув страницы. «Поскольку ты первый раз в архивах, тебе придется заплатить хранилищный сбор». Во рту у меня появился лимонный привкус. Об этом побочном эффекте Бен не упоминал. Это отвлекло меня, и через секунду я заметил, что Амброс смотрит с нетерпением. «Что?» — переспросил я. Он бросил на меня странный взгляд. «Хранилищный сбор». «Но раньше никакой платы не было в книгах». Амброс посмотрел на меня, как на идиота. «Потому что это хранилищный сбор». Он снова перевел взгляд на журнал. «Обычно ты платишь его вместе с платой за первую четверть в Арканами. Но поскольку ты подскочил в ранге, тебе придется заплатить его сейчас». «А сколько?» — спросил я, ища кошелек. «Один талант», — ответил он. «И тебе придется заплатить его, прежде чем ты сможешь войти. Правило есть правило». После оплаты места в гнездах талант составлял почти все мои оставшиеся деньги. Я прекрасно понимал, что мне надо напрячь все ресурсы, чтобы собрать деньги на следующую четверть. Если я не смогу заплатить, мне придется покинуть университет. Тем не менее, это была небольшая плата за то, о чем я мечтал большую часть жизни. Я вытащил из кошелька талант и отдал его Амброзу. «Мне нужно где-нибудь расписаться?» «Никаких таких формальностей», — сказал Амброс, открывая ящик и вытаскивая оттуда маленький металлический диск.